Милость Божия. 10 января 1950 года. Дорогая матушка Валентина, поздравляю вас с праздниками и с Новым годом. Да подаст вам Господь мир душевный, здравие телесное и извещение спасения. Да подаст Господь терпение своих немощей и тяготу окружающих нести не только без ропота, но и с благодарностью к Господу Спасителю нашему, понесшему ради нас всякие оскорбления и злострадания. Да подаст вам Господь нелицемерную истинную любовь к ближним и ко всем людям. Простите и меня грешного, немощного и неразумного. Сознаю все и желаю исправиться, но не вижу этого. Остается только сокрушение сердца и покаяние слезное, но, увы, и этого не вижу в себе. Надежда только на милосердие Божие и на молитвы ваши и ближних. Еще раз желаю вам и всем всяких благ от Господа. Простите, помолитесь о мне грешном. Всем, всем привет и благословение Божие. Монахиня Евпраксия. 1 июля 1963 года. Мы спасаемся не делами, а милостью Божией. Господь в Евангелии говорит: «Если и все сотворите повеленное вам, то есть исполните все заповеди, говорите, что мы рабы неключимые и что должны сотворить, то сделали». Мы обязаны исполнить волю Творца Своего, а спасение наше от милости Божией. Кто болеет о грехах своих, гнушается ими, перестает их делать, просит прощения от Бога и помилования, тех милует Господь и принимает в свое царство. А кто высоко думает о себе, опирается, как фарисей, на свои дела, тот будет осужден. Надо до конца смириться и из глубины души взывать: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Все, что исповедало мне в письмах, я принял как исповедь и простил, и разрешил. Однако, если совесть тебя будет беспокоить, то исповедуй главное своему священнику. Мое здоровье плохое, я очень ослабел, а конца еще не вижу, хотя и желаю. Молитесь за меня. Привет и благословение Божие тебе и всем, кто помнит меня. Вере Николаевне Зарудной. 14 декабря 1954 года. Грядущего ко мне не изжену вон. Вы всю жизнь стремитесь к Господу, веруете во Христа, старайтесь жить по заповедям Его, каялись и каетесь в нарушениях заповедей, исповедуете более крупные грехи в таинстве исповеди, не один раз причащаетесь. Зачем же вам унывать, отчаиваться в спасении? Вы скажете, что грешны. Но все грешны. И Господь сказал, что пришел спасать не праведников, а грешников, то есть тех, кто сознает себя грешниками. Значит, ваше сознание себя грешной, а не пустые слова «я грешница», сознание столь сильное, что его враг использует, чтобы ввести вас в отчаяние. Это сознание есть новое основание для надежды, что Господь спасет вас, как спас сознавших себя грешниками, мытаря, блудницу, блудного, разбойника и других. Плохо, очень плохо, если кто считает себя хорошим, как фарисеи, например, если у кого не болит сердце от своей греховности или кто с поднятой головой идет навстречу смерти. Так фарисеи считали себя чадами Авраама, несомненными наследниками Царствия Божия, а Господь назвал их чадами дьявола и осудил, если не покаются, в гиену. «Все мы много согрешаем», — сказал апостол Иаков. «Что же другое можем сказать мы с вами? Согрешаем, но сознаем, каемся, сокрушаемся об этом, припадаем ко Господу и просим прощения. И Господь прощает, прощает ощутимо для сердца, снимает тяготу греховную, как снимают тяжелую ношу с плеч, и ясно чувствуем облегчение. Нам надо чаще благодарить Господа за все, что Он сделал для человечества и для нас лично, сделал и делает постоянно всем, а особенно верующим в Него, принадлежащим Святой Православной Церкви. Всякое дыхание да хвалит Господа». Мне думается, что отец Всеволод провел такую чистую святую жизнь, что душа его, сердце, не имело повода сильно сокрушаться, и потому ему непонятна скорбь, болезнь о грехах, почти отчаяние кающихся. Про таких Игнатий Брянчанинов приводит такое выражение старцев: «Свят, но не искусен». Такие, как отец Всеволод, одиночки. Общий же путь в свое время глубоко осознать свое падение, порчу всего человечества и самого себя, осознать свое бессилие, выйти из этого состояния испорченности и греховности, глубоко перестрадать это, прийти почти в отчаяние, смириться и пред собой, и ближними, и пред Богом, и припасть, как блудница, к стопам Спасителя, без слов, без оправданий, с одним сердечным воплем: «Боже, милости будь мне, грешному!» Тут только человек познает, как милостив Господь, познает, что человек спасается не своими добрыми делами, а непостижимым милосердием Божиим. Скоро нам предстоит умереть. О каких подвигах может быть речь теперь нам, больным, слабым и искалеченным? Нам осталось терпение до воздыхания. Боже, милостив буди нам грешным. Твердо надейтесь, что если умрете с таким настроением, войдете в Царствие Божие, избежите врагов спасения. Для больных пост не установлен. Если Господу угодно, я приеду в Москву. Напишите, когда вам будет очень плохо. Может быть, можно будет совместить мои дела с вашей нуждой. Во всяком случае, будьте спокойны и уверены, и знайте, что я на правах вашего духовника прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господь да благословит и утешит вас Своею милостью. Скажите Юлии, что по свойству ее души Господь ведет ее к спасению не тем путем, каким ей хочется. Нашему поколению Господом допущен путь, предсказанный давно: вера и безропотное терпение скорбей и болезней. Личный же подвиг мы не можем вынести. Впадем в высокоумие и погибнем в духовной прелести. Надо смириться перед определениями Божиими о нас, принимать посланное как самое полезное, без чего не спастись, и благодарить за это Бога. 3 января 49 года. Дорогие Мариша и Катя, поздравляем вас с праздником Рождества Христова и с Новым годом. Да благословит вас Господь всяким благословением небесным, да подаст вам мир, взаимную любовь, здоровье, ревность по Боге, понимание жизни духовной, молитву слезную и прочее. Да оградит вас от врагов видимых и невидимых, подаст все необходимое и для сей жизни временной. Да подаст вам Господь радость духовную, истекающую из сердца сокрушенного и смиренного, и исполненного страха Божия. Скворцов скажите, чтобы сюда не ехала. Пусть потрудится там, меньше выходит из дома и болтает. Пусть научится немножко правильной духовной жизни и воздержанию. Ей самое полезное для души в настоящее время побольше сидеть в заперти и потрудиться в уединении. За всякий выход из комнаты бескрайней нужды пусть кладет 10 поясных поклонов и 30 молитв Иисусовых. Пора ей приняться за дело. И скворцы поют немного, а потом строят себе гнездо и приносят плоды. Надо и ей построить дом духовный и принести плоды покаяния, молитвы и воздержания. И к себе пусть никого не приглашает, а то она и здесь найдет выход. Еще раз мир вам, родные! Мы всегда с любовью вспоминаем вас. Пишите.